От лица наместника, со всей его кресте братьев, приветствуем вас с нынешним соцветием трех воспоминаемых событий. Прежде всего, воскресенье, которое мы именуем всегда Малую Пасху. Второе – это предпраздство или канун праздника Всемирного Освящения Честного и Животворящего Креста Господня, который в этом году приходится на завтрашний день, то есть понедельник. И третье – на канун Возвышения Креста Господня ежегодно по всем храмам совершается особое воспоминание Дня Освящения на Голгофе, на месте страданий и погребения Господа, храма воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это было в 335 году. А теперь вы можете сами легко при себе представить, сколько прошло с того времени, когда святые отцы освятили этот Иерусалимский храм, построенный при императоре Константине Великом и его матери императрице Елене. В 1658 лет исполнилось сегодня с того дня. И по уставу церкви положена особая служба на этот день. И когда освящаются храмы в том или ином месте, где бы это ни было, в стенах ли монастыря, на приходе, где бы в городе или в селе, то всегда накануне совершается вот именно эта служба обновления, то есть воспоминания освящения Иерусалимского храма. И он именуется Славущим воскресением. Высокопреосвященнейший митрополит Филарет Дроздов дает такое объяснение на недоумение людей. Почему это такое славущее воскресенье? Да потому что 13 сентября по церковному стилю приходится в любой день. Это только в этом году так совпало с воскресным днем. А так он может происходит любой день недели, от понедельника до субботы. И служба совершается накануне, всегда именно посвященная этому воспоминаемому событию, ежегодно. И очень великому прискорбию забыли, что такое же обновление следовало бы и совершать и вообще во всех храмах. Не только освящение Иерусалимского храма, а освящение любого храма, ежегодно освящать память. Мы даже и забываем, когда построен храм, когда он освящен, кем он освящен. Совершенно все это утрачивается и только сохраняется на страницах летописей. А вот молитвенным таким торжественным моментом ничем не отмечается к великому прискорбию, кроме вот этого праздника. А этот праздник всегда. Почему называется славущий? Да потому что поются все воскресные, почти пасхальные песнопения, а поются в любой день недели. Какой бы день ни приходилось 13 сентября, с понедельника до субботы, служба совершается воскресная. И даже допускается, это правда не по уставу, а по благословению, те храмы, которые посвящены, и есть такие храмы и в Москве их несколько, и во многих других городах и весях имеются и храмы, посвященные Славущему Воскресению. Что такое за Славущее Воскресение? А вот именно то святитель Филарет Дроздов объясняет, что в любой день, когда бы ни приходился бы этот день воспоминания, всегда совершается особая служба, напоминающая службу воскресную, пасхальную. И даже по благословению, еще раз говорю, святителей, поются даже пасхальные стихиры, которые поются в дни Светлой Седмицы. Светлую за утреннюю поются, кроме «Христос воскресе». А все вот эти стихиры даже поются как дополнение той службе, которая совершается. Но все это постепенно забывается и священнослужителями, а мирянами тем паче. Поэтому вот мы и сегодня пропели по окончании Божественной Литургии тропарь, кантак этому празднику, освящение храма Воскресения Христова, и пропели едиными устами, единым сердцем Воскресение Христова видевших. Вот с этими тремя праздниками еще раз приветствую вас и приготавливайтесь к сегодняшнему вечернему богослужению. Сейчас будет вторая литургия совершаться, как и всегда, в свое положенное время в Михайловском соборном храме. Сегодня к 6 часам постарайтесь прийти к началу. Сейчас будет совершаться особая служба, которая связана с праздником, 20-м праздником Воздвижения Креста Господня. И в конце божественной службы вечерней, после великого словословия, будет внутри соборного Михайловского храма совершен крестный ход, и после этого чин воздвижения честного и животворящего креста Господня. Вот в это время вы постарайтесь особенно быть сосредоточенными, особенно проникнитесь, что это такое означает воздвижение креста вверх и вниз, почему так поют то повышенным тоном певчий, то замирающим тоном, совсем еле слышным. Это все свидетельствует, я кратко вам скажу, не буду подробно останавливаться, это наше, когда мы после святого крещения, мы с вами были вот на такой высоте, вот когда крест воздвигается на самую предельную высоту, которую может поднять священник, честный животворящий крест Господень. А потом, постепенно ради немощих наших и наших всех нарушений закона Божия, мы падаем вниз, вниз, вниз. А потом опять через таинство покаяния, через второе крещение, мы опять поднимаемся на эту высоту, и опять поется громогласное, многократное «Господи, помилуй». Поэтому вы не только запоминаете, как этот чин, он вам ничего не даст для вашей души, того, что нужно, а чтобы вы пережили, вот в каком состоянии каждый из нас был в день совершения над ним таинства крещения, и сколько раз он в силу своих нарушений воли Божией, закона Божия, опускался так низко долу для земли, как вы видите, священник наклоняет до последнего предела, как только может наклонить свою голову, не сгибая колен, и потом опять снова возвязается, чтобы прочувствовано было это. Я поэтому вам об этом считаю своим долгом напомнить. Потому что обычно только стараются так устремить свой взор, увидеть. Все это, конечно, все это естественно. А вот лучше обращенным взором ко святому алтарю и при слушании это пение, при воздвижении креста Господня пережить внутренно то, что произошло в нашей жизни за прожитые годы ее. Поэтому поблагодарим Господа за соцветие нынешнего праздника, о котором еще раз напоминаю сегодня и воскресенье, и препраство, и славущее воскресенье в обновлении или освящении Иерусалимского храма. Еще трижды раз напоминаем с той целью, чтобы вы запомнили, что это такое. И когда вас спросят, почему это называется славущее, вот еще раз повторяю, почему это просто воскресенье Христово? Здесь как называли бы храм Воскресения Христова. Однако же нет, славущий воскресенье. Вот именно это знак вот этого воспоминаемого нами исторического события, которое имело место 17 столетий тому назад. Вот постарайтесь это все-таки запоминать понемногу, переживать это внутренно и стараться в меру наших сил и возможностей внутренно воспринять это внутрь себя и запечатлеть. Записывайте. Сейчас будете подходить к кресту в этих двух местах. Панихида будет совершаться сегодня, именно в сегодняшний воскресный день, в Лазаревском храме. Поэтому, кто имеет нужду присутствовать за панихидою, будет совершаться в этом храме. Причастников поздравляю с принятием крестовых тайн. Да будут святые крестовые тайны, тело на траве и душе на спасение. И вышли положены благодарственные молитвы.